Бывает, часами читаешь Библию, и какое-нибудь в ней место тебя затрудняет. Ответ, думаешь, нелегко будет найти, а может быть, он вообще тебе недоступен. Правда, есть много вопросов, на которые мы здесь на земле никогда не получим ответа. Но, с другой стороны, как часто бывало, что мы искали какой-то таинственный ответ на загадочный текст, а он оказывался до того простым, что мы просто в недоумении, как это возможно, что мы раньше его не видели. Сегодня в основу моей проповеди я хочу взять именно такое место из Священного Писания. Вы его найдете в 6 главе Евангелия от Иоанна, стих 37. Слова эти сказаны Иисусом Христом, и звучат они так. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». При чтении этих слов Спасителя немедленно возникает вопрос. Кто они, эти, которых дает Отец Сыну? О, сколько есть душ, которых мучает этот вопрос! А что, если я не один из этих избранных? Сколько я встречал таких, которые были в отчаянии, думая, что они не принадлежат к тому числу избранных, которых дал Отец Сыну. Если я не один из этих избранных, говорят они, то как бы я ни хотел, и как бы я ни старался, и молился, и просил, и верил, я все равно погибший грешник, без всякой надежды, обречен на вечную гибель. О, мой друг, если ты один из тех, которые так думают, то прошу тебя, посмотри еще раз на слова нашего текста. Ответ на волнующий тебя вопрос ты найдешь тут же, в этом же стихе. Послушай, как ясно сказано, кто они, которых Отец дает Сыну? Ответ на беспокоящий тебя вопрос до того прост, что ты, по-видимому, не смел и ожидать такого простого ответа. Я еще раз прочту эти слова и прочту их медленно. Слушайте, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Что может быть проще? Если ты пришел к Иисусу Христу, то ты включен, а если нет, то приди сейчас, и это будет доказательством, что ты включен. Чтобы прийти к Иисусу, тебе не нужно ждать даже до конца этой программы. Этот вопрос ты можешь решить сейчас, там, у своего радиоприемника. Приход к Иисусу его решает. Кого Бог избрал, узнать очень просто. Всех тех, которые придут к Сыну Его и примут Его как своего личного Спасителя, кто бы они ни были. И ты можешь это сделать. Христос сказал, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Так что все, кто верует, они спасены. Они и являются избранными. Притом, посмотри, какое чудное утешение как раз в этой первой части стиха, который, быть может, тебя так страшит. Она является полной и неопровержимой уверенности твоего спасения. Дает ее сам Господь Иисус Христос. Он говорит, что спасение твое вечное, и что никто отнять его у тебя не может». Само собой разумеется, что если Бог Отец дал тебя в дар Сыну Своему, то какая же сила на небе или на земле может отнять тебя от Иисуса Христа? Ведь это несмыслимо. Никто не похитит их из руки моей, говорит Иисус Христос. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Какая чудная защита, какая охрана, какая гарантия, что ты получил не временную, но вечную жизнь, ибо ты и в руке Сына, и в руке Отца. Двойная безопасность. Наш текст именно и говорит об этом двойном обеспечении. Первое, Бог Отец тебя дал Сыну. И второе, Сын обещает, что Он никогда тебя не изгонит вон. Слава и благодарение Богу за такое дивное спасение. Оно имеет двойную божественную гарантию, и ее ничто и никто не может нарушить. Поэтому не говори, мой друг, что ты не предназначен для спасения. Возьмем такой пример, что на вашей улице потерян кошелек, и в этом кошельке 500 рублей. Относительно этого кошелька было объявлено, что кто его найдет, получит его. Но, говорим мы, один ведь только может его получить. Какая польза, если сотни пойдут его искать? Так или иначе, один только его получит. И если назначено, чтобы я его имел, тогда он будет моим и без моих стараний. Конечно, так думать, дорогие друзья, один абсурд. Даже если только один получит этот кошелек, то сотни пойдут искать его, и кто-то его найдет. Так и спасение. Только разница та, что все, которые его ищут, верой найдут его. И тем не менее, есть люди, которые говорят, если я предусмотрен для неба, то я туда попаду так или иначе. Зачем мне беспокоиться? Такой человек похож на того раба в Христовой притче, которому дан был талант и который закопал его в землю. Ему господин скажет, лукавый раб и ленивый, твоими устами буду судить тебя. Дорогие друзья, нигде Библия не говорит о пассивном спасении, что, мол, что человек бы ни делал, он так или иначе будет спасен, или он погибнет. Зависит от того, конечно, которому из этих двух категорий он предназначен. Нет, тот, кто придет к Иисусу Христу, он спасется, и только тот спасется. В христианстве нет фатализма. Ты должен верить, ты должен прийти к Иисусу, ты должен принять Его, иначе спасение невозможно. Так что твой приход к Иисусу подтверждает, что Бог Отец тебя привел к Нему. Таким образом, чтобы ответить на вопрос, кто может прийти к Иисусу, мы должны сказать на основании того, что сам Иисус Христос сказал «всякий». «Приходящего ко мне не изгоню вон». Приходящий может быть самый окаянный грешник. Велик ли в твоих глазах твой грех, или он кажется тебе мал? Если ты придешь с этим грехом к Иисусу Христу, то он тебя примет. Грех есть грех. А ведь это он, грех, нас отделил от Бога. Как ни странно, но человеку свойственно хоть как-нибудь себя исправить перед тем, как прийти к Иисусу Христу. И это заставляет его ждать, пока он думает, что он себя исправит. Но, возлюбленные, ожидание ни на одну йоту не изменит нашу натуру и не улучшит состояние нашего греховного сердца. Возьмите человека, у которого обнаружены первые признаки рака. Ведь он не улучшит свое состояние ожиданием. Нет, чем скорее он пойдет на лечение, тем лучшие возможности остановить или даже удалить эту болезнь. Христос наш исцелитель, и грешник не может лучшего сделать, чем поручить себя в пронзенные руки своего небесного врача. Рассказывает об одном художнике, который хотел изобразить блудного сына. И вот он пошел искать кандидата в натурщика. Однако он не нашел подходящего человека ни в тюрьме, ни в среди нищих, ни в самой бедной части города. Но вот в один прекрасный день, гуляя по улице своего города, он увидел человека, который ему показался подходящим натурщиком для его картины. Человек был в безобразном виде, весь в лохмотьях, обросший, грязный. Художник подошел к нему и предложил ему определенную сумму денег, если тот явится в его ателье в определенный день и час. Тот с радостью согласился, и был назначен день и час свидания. В назначенный день он явился в студию и объявил, что он пришел согласно договоренности. Художник посмотрел на него и сказал, «Должно быть, вы ошиблись. Я вас никогда не видел». «Как так?» — ответил смущенный бедняк. «Вы сами назначили мне явиться к вам в студию в 10 часов». «Нет, вы ошиблись», — сказал художник. «Должно быть, вы с другим художником договаривались, но не со мной. Я договорился о свидании с нищим в этот час, да. Но я ведь тот самый и есть», — возразил бедняк. «Вы?» «Да, я». «Но что вы сделали с собой? Я вас не узнаю». «Я думал, что лучше мне приодеться и исправиться перед тем, как вы будете делать мой портрет». «А в таком случае, — ответил художник, — вы мне не нужны. Я хотел вас таким, каковым я вас тогда видел. теперь вы мне негодны. Мои дорогие друзья, Христос желает принять всякого бедного грешника таковым, каков он есть. Скажи Господу: таков, как есть слепой и бедный Христос, я прихожу к тебе, и ты будешь принят им. Но ты говоришь: я не пьяница, я никого не обижаю, никого я не обокрал, живу в мире со всеми. Но это не значит, что ты не грешник. Поэтому и ты можешь прийти, поскольку ты признаешь себя грешником. В конце второй главы Евангелия от Иоанна сказано, что, видя чудеса, которые Христос творил, многие уверовали во имя Его. Но дальше сказано, что сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. Он знал, что в человеке. Да, они поверили, но это не была сердечная вера. Однако, в отличие от тех, которые поверили ради чудес только, сотворенных Иисусом Христом, был один человек, который из этой толпы пришел к Иисусу Христу. А был этот человек религиозным, почетным, уважаемым всеми, человек высокой морали, и тем не менее он пришел. Он пришел как грешник, и Христос его принял. Поэтому будь ты подобен разбойнику на кресте, нищему Вартимею, мытарю Закхею или этому религиознику Никодиму. Кто бы ты ни был, ты можешь прийти ко Христу, и если придешь, он говорит, что не изгонит тебя вон никогда. Да, какой бы твой грех ни был, убийство, блуд, воровство, ложь, все равно, если придешь к Иисусу, то ты будешь принят им. Слава и благодарение Ему за такое чудное спасение. Но ты должен прийти к Нему именно как грешник, приходящего ко мне не изгоню вон. Так что слово «приходящего» никого не исключает, оно включает всякого. Но обратите также внимание на тот чудный факт, что тут не сказано, как именно ты должен прийти. Точно так же, как нет ограничения желающим прийти, точно так же наш текст не ограничивает человека, как ему прийти. Он может прийти любым способом. Были те, которые бегом приходили к Иисусу, другие приходили на коленях, иные, бия себя в грудь. Закхей, например, чтобы увидеть Спасителя, залез на дерево. Разбойник на кресте мог только повернуть голову в сторону распятого и последним вздохом сказать: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Свое». Все они пришли, и всех Христос принял. Да, сколько есть таких, которые, хромая, идут к Иисусу. Они хотят верить, но они не уверены, достаточно ли годна их вера. Но, тем не менее, они хотят прийти. Думаете ли вы, что Христос их не примет? Конечно, примет. Как бы ни колебалась ваша вера, как бы вы ни страшились и не были уверены в ваших шагах, важно, чтобы вы пришли, и Он говорит: «Не изгоню вон». О, мой дорогой друг, если бы ты знал, как Бог тебя любит, как Он желает, чтобы и ты пришел к Сыну Его. Скажите, какой отец или какая мать не пойдет навстречу своему ребенку с открытыми объятиями, когда малыш делает свои первые шаги, чтобы прийти к своему родителю? И что, если упадет? Кто из нас не падал? Даже если он не может ходить, его маленькие ножки не в силах его поддержать, тогда пусть ползет. Мой друг, если ты не в силах ходить, то Христос не сказал, что Он тебя не примет. Ты можешь подползти к Нему, лишь бы пришел любым способом. Но вы заметили, что слова Христа, приходящего ко мне не изгоню вон, не ставят ограничения во времени, когда ты можешь прийти. В каком бы возрасте ты ни был, ты можешь прийти к Иисусу. Слово «приходящий» не определяет какую-то категорию людей или какой-то возраст или положение человека. Нет, ты можешь прийти в любое время и кто бы ты ни был. Вы спрашиваете, может ли ребенок прийти к Иисусу Христу? Несколько из моих детей обратились к Господу в очень малом возрасте, 4, 5, 6 и 7-летними, и сегодня они служат Господу. Те, которые говорят, что ребенок такого возраста не может понять вопроса греха, вечности и спасения, сильно ошибаются. Они больше понимают, чем мы можем вообразить. Как ясно Христос нам сам сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Дорогие братья, если Господь призвал вас проповедовать Слово Божие, то говорите так, чтобы понял вас ребенок. Когда дети мои были еще совсем малышами, то неоднократно после проповеди я их спрашивал, поняли ли вы, о чем я говорил? И потом я просил их повторить некоторые мысли. Должен признаться, что был удивлен, как много они способны были уловить. Я глубоко верю, что Господь хочет, чтобы мы говорили ясно и просто, доступным языком. Ведь цель наша должна быть, чтобы как можно больше людей нас поняли. У нас самая чудная весть, что Бог любит грешников, всех грешников, и готов спасти всякого, приходящего к Сыну Его, Иисусу Христу. Но, может быть, ты уже в летах, волосы твои побелели, и уже тебе недолго жить на этой земле. Мой друг, и ты можешь прийти. Правда, жизнь твоя уже на закате. Сколько чудных возможностей ты упустил. Может, ты пренебрег законом Божьим и думаешь, что теперь поздно. Нет, мой дорогой друг, еще не поздно. Правда, есть трудности, связанные с преклонным возрастом, но Бог силен и эти трудности преодолеть в твоей жизни. Да, тебе не осталось много времени служить Господу, но мудрость говорит, приди даже и в этот полуночный час твоей жизни. Если у тебя осталось мало времени быть с Господом здесь на земле, чтобы трудиться для Него, зато у тебя вечность впереди, в которой ты будешь славить твоего чудного Спасителя. Итак, мой друг, какой бы ни был твой возраст, ты можешь прийти к Иисусу Христу сейчас. И тут я хотел бы особенно обратиться к молодежи. «Помни Создателя твоего». В дни юности твоей, говорит Слово Божие, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Отдайте свою жизнь Иисусу сейчас. Дорогие мои, хотя Слово приходящее включает всех людей, кто бы ни хотел прийти к Иисусу, но, тем не менее, я обязан предупредить, что есть одно ограничение. Это сегодня». О завтрашнем дне Бог гарантию не дает, только о сегодняшнем. Теперь, но не завтра. Ныне, когда услышите глас Его, говорит Слово Божие, не ожесточите сердец ваших. Наступил час пробудиться, дорогой друг, потому что Бог определил тебя не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня твой день, день благоприятный, в который Бог услышит тебя и спасет тебя, если ты сейчас обратишься к Нему. Ибо всякий, кто, да, включая и тебя, призовет имя Господне, спасется. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. О, дал бы Дух Божий, чтобы ты сегодня призвал имя Господне. Пусть тебе Сам Господь поможет в этом.